Да, я паук, и что же? Арка первая, глава 24. Слабость. Текст читает Оцару. Ух, скалопендра страшная. Серьезно, что это было? Я почувствовала ужас от их количества. Ах, устала. Да и мои ноги трясутся. Наверное, из-за того, что моя желтая шкала стамина полностью истощена. Надо отдохнуть. Я еще раз обернулась, чтобы проверить, продолжает ли меня преследовать армия скалопендр. Хорошо, никого нет. Я приготовила паутину и начала создавать простенький дом. Я почувствовала облегчение, когда защитная стена из паутины была закончена. Но в то же время мое тело потеряло последние силы. Да, похоже, это станет психологической травмой. Даже если в одиночке они и слабы, но они становятся огромной угрозой, когда их так много. Я ничего не могу сделать, если скалопендры начнут атаковать волнами. Кроме того, они умеют парализовывать. Стоит только раз куснуть, и я стану жертвой. После этого останется только ждать, когда меня сожрут. Ужасно даже думать об этом. Стоило бы подумать, почему так много скалопендр встречается в этой области. Нет. Вместо того, чтобы думать, почему здесь так много скалопендр, лучше было бы подумать, почему в округе нет других монстров. В любом случае, скалопендра слабая, если она одна. Странно, что здесь нет других хищников, которые питаются этой едой. Можно предположить, что они не хотят есть скалопендр из-за эффекта парализации, но в этом подземелье с заполненным ядовитыми монстрами эта вероятность очень мала. Должно быть, монстры знают о скоплении. Даже со своей скоростью я едва сбежала. Для других монстров это будет гораздо сложнее. Быть пойманной во время побега, укушенной и окруженной армией скалопендр, пока парализована, это кошмарно. Даже у самого слабого монстра есть свои методы. Если смотреть на мои боевые параметры, можно сказать, что я слабая. Но дайте мне время подготовить ловушку из паутины, и я смогу выиграть даже более сильного монстра. Не надо расслабляться, даже если противник слаб. Я думаю, что я усвоила этот урок. Кое-как я смогла выжить. К тому же я хорошо поохотилась на скалопендр. Благодаря им я смогла поднять уровни с легкостью. А, вспомнила. Если подумать, моя способность оценка поднялась, поскольку я оценила целую армию скалопендр. Счастливая случайность? На данный момент отменим действие оценки на себе и проведем оценку заново. Не было времени заниматься этим, когда меня преследовали скалопендры. Маленький слабый тарактер. 7-й уровень. Без имени. Статус слабый. Что за... статус слабый? Это так грубо! Кроме того, я и так знаю, что я слаба. Нельзя ли быть более конкретным? Результат оценки показывает, что я слабая, и это значит, что я слаба по средним меркам этого мира. Мои руки опустились. Нет, не так давно я подумала, что не стоит недооценивать даже самых слабых врагов, ведь у меня есть паутина. Даже если тело мое и слабо, до тех пор, пока есть паутина, словно поражение. Слово «поражение» для меня не существует. Вообще-то, если смотреть общую картину, я не думаю, что можно сказать, что я слаба. Хотя это и предупреждение, но разве есть существо, которое сильно в тот момент, когда его поймали? Ловушки, сделанные с помощью паучьей нити, неожиданные атаки и ядовитые клыки, добивающие обездвиженного врага. Ух, я такая мерзкая. Когда же идет драка лицом к лицу, все становится интереснее, поскольку я слабая. Проблема в том, сколько я смогу драться на своем собственном поле. Я должна навязывать оппоненту свой стиль боя, не позволяя врагу сменить темп. Но не будет ничего сложного, если я смогу сделать это, когда надо. Я устала. Пойду-ка я спать.